что прибыл на почтовых?» — потребовал у нее ответа Милли. «Какие еще почтовые?» — взвизгнула старая корга. «Я про почтовый дилижанс, который останавливался тут в 3:00 ночи», — проговорила Милли. «Вранье! Подлое вранье!» — выкрикнула старуха. «Не было тут у дверей никакого дилижанса с тех пор, как мисс Мод приехала из Ноула». Я с изумлением смотрел на старуху-служанку, смевшую так дерзить. «Был дилижанс. И привез, надо думать, Корморана», — сказала Милли, наверное, привыкшая к смелым речам Ламур. «Опять подлое вранье! Подстать прежнему!» — отрезала старая корга, и ее изможденное, сморщенное лицо сделалось красным, как медь. «Прошу вас никогда не выражаться подобным образом в моей комнате», — сказала я, очень рассерженная. «Я видела почтовый дилижанс у дверей. То, что вы лжете, не имеет особого значения, но вашу грубость я здесь не потерплю. И если это повторится, я, несомненно, пожалуюсь дяде». При моих словах старуха покраснела еще сильнее, сбитая с толку. Она уставилась на меня, поджав губы, так что лицо ее исказило зловещая гримаса. Однако она поборола гнев и только раздраженно фыркнула, говоря: «Я не хотела обидеть вас, мисс. Мы в Дербишире как подумаем, так и сказанем». «Я не хотела обидеть вас, мисс. Вы же не обиделись, а?» И она еще раз почтительно присела в реверансе. «А вам, мисс Милли, я позабыла сказать, что господин требует вас сию же минуту». Милли молча поспешила из комнаты. Ламур, не отставая, следовала за ней. Глава вторая. Появляется доктор Брайерли. У Милли, присоединившейся ко мне за завтраком, глаза были красные, припухшие. Она еще ловила воздух с тем тихим всхлипом, который выдает даже при отсутствии других признаков недавние бурные рыдания. Она села молча. «Ему хуже, Милли?» — встревожно спросила я. «Нет, с ним ничего плохого, с ним все в порядке», — резко ответила Милли. «В чем же дело тогда, Милли, дорогая? Вредная старая ведьма!» Наговорила хозяину, что я сказала про Корморана. «Ну что, почтовый дилижанс прошлой ночью привез Корморана?» «А кто это Корморан?» — полюбопытствовала я. «Ох, вот оно! Ты хочешь, чтобы я рассказала, и я хочу рассказать, а только не смею, ведь он тут же отошлет меня во французскую школу, черт бы ее побрал! Черт бы их всех побрал!» «А почему дядя Сайлас беспокоится?» — очень удивившись, спросила я. «Так ведь врут!» «Кто?» «Ламур, кто?» Она как наябедничала хозяину про меня. Так он за нее и взялся, потребовал сказать, были ли приезжие прошлой ночью. А она клялась, что никого не было. «Ты уверена, Мот? Ты действительно что-то видела? Может, тебе приснилось?» «Не приснилось, Милли. Я видела это, как вижу тебя», — ответила я. «Хозяин все равно не поверит. Он взъярился на меня, грозит Францией, чтоб она под воду ушла. Не люблю Францию. Да, чертовски не люблю». «Ты ж, наверное, тоже? Они меня застращали, Франция, отошлют. Посмей я еще хоть словечко сказать про почтовых и...» «Про кого бы то ни было». Меня уже мучило любопытство, кто это Корморан. Но я поняла, что ничего не услышу от Милли. И она в действительности знала не больше моего насчет таинственного ночного посетителя. Через несколько дней я была удивлена, увидев доктора Брайерли. Он поднимался по лестнице. Я стояла в темной галерее, когда он пересекал площадку, направляясь к дядиной двери, не сняв шляпы, с какими-то бумагами в руках. Он не заметил меня, и как только он вошел к дяде Сайлосу, я спустилась вниз. В холле я нашла поджидавшую меня Милли. «Значит, доктор Брайерли здесь», — сказала я. «Это худой, что ли? С колючим взглядом, в лоснящемся черном сюртуке, который только что поднялся наверх?» — спросила Милли. «Да, он вошел в комнату к твоему папе», — сказала я. «А может, как раз он приехал той самой ночью? Он оставался в доме, хотя мы его и не видели. Здесь проще простого затеряться в таком-то доме». Эта же мысль пришла и мне в голову, но я сразу ее отвергла. «Конечно, я видела не доктора Брайерли, а кого-то другого». Не прояснив ничего, мы взялись за наши занятия. Отправились порисовать разрушенный мост. Калитка оказалась, как и прежде, запертой, и поскольку Милли не удалось убедить меня перелезть через калитку, Мы обошли забор по берегу реки. Рисуя, мы заметили смуглое, под копной черных, как сажа, волос лицо и полинявшую красную куртку Самиэла. Укрывшись за деревьями, он смотрел на нас злобным взглядом и стоял неподвижно, как вырезанная из камня фигура в боковом пределе собора. Когда мы вновь поглядели в его сторону, он уже исчез.